Светят огни городов, я за тобой вновь бегу, но вырваться из оков я уже не смогу. Ты словно сильный магнит, но почему далеко, и сердце мое болит. Падай так высоко. Не молчи, скажи мне хоть пару слов, и они нашу спасут любовь. Не молчи, скажи мне хоть пару слов, и они нашу спасут любовь. Просто ко мне сделай шаг, если так трудно сказать, ведь это такой пустяк. Гордость переступать. Я за тобой по пятам, хоть так и быть не должно, и сердце напополам. Как же сейчас темно. Но не молчи, скажи мне хоть пару слов. Скажи мне хоть пару слов, и они нашу спасут любовь.